Глава 15. Выйдя из дома Саты, Исиэль хотел было побродить по городу, выполнить некоторые поручения вожака, но ощутил ломоту во всем теле и знакомое покалывание кожи. Чертыхнувшись, он почти побежал в гостиницу, поднялся по лестнице, вбежал в комнату Блэкрайна и упал на пол, превращаясь. К счастью, подросток быстро сообразил, в чем дело. Он выскочил из-за стола, опрокидывая чернильницу, и моментально захлопнул дверь. На полу вместо мужчины уже лежал белый единорог. Его бока ходили ходуном от напряжения, а длинный витой рог скреб и стучал по полу. Приближаться к волшебному животному было опасно, но Блэкрайан, осторожно подойдя сбоку, умудрился перехватить рог стулом и зажать его ножками. Единорог дернул головой, раздался треск, и белоснежный рог отвалился. Несколько капель крови стекло из круглой ранки на лбу. Через минуту на месте коня снова лежал мужчина. «Спасибо, Блэк», — сказал он, не спеша подниматься. Новая рубашка пропиталась холодным липким потом, камзол испачкался, а волосы слиплись. Вид был точно после тяжелой болезни. «Мне было нетрудно», — вежливо ответил юноша. «Подать вам воды?» «Лучше вина». После нескольких глотков Исиэль почувствовал себя лучше. Он встал, подобрал рог и задумчиво покачал длинный белый отросток в руке. «Блэкрайн, как ты смотришь на поход по магазинам?» «Если там будет книжный, положительно», — подхватил легкий тон черный. «Отлично, собирайся, я переоденусь, и мы идем за покупками». Смутная идея сделать девушке прощальный подарок, которая давно уже зрела у единорога, обрела наконец конкретную форму. В долине рог ценился не слишком. Любой половозрелый мужчина раз в год сбрасывал рог и складывал в коробку, чтобы когда-нибудь использовать для изготовления обручального кольца или красивой шкатулки в подарок невесте. Порой изготавливали и оружие. Но стилетом из рога единорога нельзя было убить светлого и доброго человека. Остаточная магия моментально затягивала рану. Такими стилетами вооружались лишь ведьмаки, воюющие с нечистью. Да, убийцы черных магов, но для зачарованного оружия вполне годилось серебро. Зато купцы ценили рог единорога чрезвычайно. Его магические свойства передавались кубкам, которые из него изготавливались. Любой яд тотчас становился заметным. А если человек ел и пил из такой посуды регулярно, то его здоровье улучшалось, а дни продлялись. Даже небольшой кусочек рога на подвестке или в перстне мог предотвратить отравление, поэтому рог продавали по весу бриллиантов. Сменив рубашку, обтерев тело мокрым полотенцем и спрятав волосы под шляпу, лорд Исиэль отправился на улицу ювелиров. Только там можно было продать такую ценность, не боясь потерять в цене. Обойдя вместе с Блэкрайном 3-4 лавки, лорд учил юношу, как определить состоятельного торговца. «Обращай внимание на состояние самого здания. Если и скромное, но каменное, с дубовыми перилами и дорогой, пусть и старой черепицей, значит, фирма давняя, надежная. Потом внутри. Смотри не на камни, а на витрины. Крепкие, навощенные с магической защитой. Значит, все хорошо. Ну и потом смотри на хозяина. Не на продавцов, не на мастеров, а на того, кто будет платить деньги». Наконец, лорд определился и, к удивлению Блэкрайана, зашел в самую тесную и темную лавку, над которой вместо позолоченной вывески висел лишь потемневший от времени гильдейский знак. Внутри сухонький пожилой ювелир любовно протирал украшения, раскладывая их на куске черного бархата. «Чем могу служить, лорды?» — дребезжащим голосом спросил он. «Добрый день, мастер». Уважительно поклонился Исиэль. «Мы зашли предложить вам редкость, которую можете оценить только вы». Старичок пожевал узкими губами, накрыл коробку с камнями и переставил ее за спину. «Будем считать, что вы меня заинтересовали. Показывайте!» Исиэль неторопливо расстегнул камзол и вынул из-за пазухи рог, завернутый в мягкую замшу. Затем развернул сверток и положил его на темное дерево прилавка. Старик бросил на рог один короткий взгляд и вынул из ящичка весы. Молча уложил рог на одну чашку, на вторую насыпал горсть прозрачных, похожих на льдинки камней. Когда вес сравнялся, уточнил. «Часть возьмете монетами?» «Да», — подтвердил лорд. На прилавок встали еще одни весы. Камушек был взвешен, оценен и обменен на мешочек золота. Потом второй, третий. На пятом Иссиэль сказал «довольно», собрал бриллианты и золото и ушел. Блэк Райан молчал до тех пор, пока они не покинули улицу ювелиров. «Милорд, почему вы выбрали эту лавку? Она старая, покосившаяся и темная». «Зато в ней нет охранника», — коротко ответил мужчина, быстро сворачивая в недорогую харчевню. «И что?» Юноша все еще был в недоумении. «Это значит, что он старейший и самый уважаемый ювелир на этой улице. Он их глава. У него есть деньги, связи и опыт. На свежем роге он возьмет в пятеро больше, чем заплатил нам. Поэтому ему невыгодно посылать за нами головорезов или обсчитывать, подсовывая фальшивые монеты». «А почему мы тогда...» Запыхавшись, уточнил Блэк Райан, когда они вышли на задний двор харчевни, перелезли через забор и рванули по задворкам к реке. «Потому что внимательных глаз на улице много, а золото тяжелое», — на бегу пояснил лорд, вталкивая мальчишку в лодку. Они переплыли на другой берег, побродили по лавкам кузнецов, кожемяк и стеклодувов, прикупили кое-чего и вернулись в чистую часть города, чтобы, наконец, пойти в книжную лавку. Книжный ряд был обширен. Тут были и простые лотки с дешевыми популярными героическими сказками, напечатанными на самой дешевой грубой бумаге. Были небольшие ловчонки, торгующие школьными учебниками и модными романами. А были сумрачные таинственные лавки, пахнущие старой кожей, медными заклепками и рассохшимся деревом старинных переплетов. Туда и зашел Иссиэль. Пока Блэк Райан в экстазе обходил полки с книгами, любуясь тонкими узорами на старинных свитках с балладами, лорд взял в оборот продавца. Через час весь прилавок покрывали книги по медицине. Перебирая потертые корешки, единорог выбирал книги, имеющие знак «Дома Саты». А еще искал самые новые, мельком сравнивал содержимое с уже отобранными и, если находил новый раздел или большую главу, добавлял к покупкам. В итоге книг получилось две солидные корзины, так что пришлось взять носильщика с тележкой, чтобы доставить все покупки до гостиницы, а потом переправить в дом Саты. Последним подарком стало окончательное заполнение инструментами хирургического чемоданчика. Затянув пряжку, заменяющую застежку саквояжа, Иссиэль ощутил странную тоску. Но рефлексировать ему было некогда. Требовалось исполнить повеление вожака и подготовить долину к возможной войне. За пару монет носильщики унесли подарки в дом на имя Лилии. На следующий день единорог мотался по городу, встречаясь с оружейниками, кузнецами и доспешных дел мастерами. Продав еще пару рогов из запасов Верховного Лорда, Иссиэль оплачивал доставку и направлял покупки в деревеньку, ближе всего расположенную к долине. Там служил трактирщиком человек, обязанный лично вожаку. В его сарае груз дождется крепких парней из долины, да и лишних вопросов Гортис задавать не будет. Потом лорд выполнял заказы леди Фьянты. Ткани, кружево, модные журналы и прочее, способные смягчить женское сердце. Эти покупки тщательно паковались и складывались в телегу. Вздумай, лорд, появиться в долине без новинок. И пришлось бы ему служить у ворот до конца своих дней. Обходя дамские лавки, Блэк Райан неожиданно оживился и, смущаясь, попросил лорда Иссиэля продать его рог. Лорд задумался. Рог черного единорога был, конечно, черным. Последствия появления такой редкости на рынке могут оказаться непредсказуемыми. Да и свойства черного рога не изучены. Так что лорд просто вручил юноше пару мешочков с монетами и велел ни в чем себе не отказывать. А рог лучше отдать на хранение матушке Мельдине. Черный тотчас убежал в ювелирную лавку, потом в книжную, а напоследок порадовал тратами торговцев шелком и бисером. Исиэль смотрел на юношу с пониманием. В долине трудно отыскать подарок для прекрасной княжны. В том, что Блэк Райан будет свататься, никто не сомневался. Даже леди Фьянта. Владычица долины могла сколько угодно строить планы, но окончательный выбор всегда оставался за женщиной. Ведь светлая богиня давала детей только любящим. А уж то, что Амелон оказалась от Талион Блэк Райана, снимала всяческие возможные преграды. Пара должна быть вместе, иначе оба умрут от тоски. Закончив покупки, мужчины плотно пообедали, позволили себе по кружке ягодного вина, а затем решили зайти попрощаться в дом Саты. В холле, как всегда, царила суета. Куда-то медленно шли пациенты в смешных полосатых халатах, торопливо пробегали молодые служители в белых передниках и платках. Вальяжно проходили опытные доктора, торжественно демонстрируя полотняные робы с вышитым знаком Саты на груди. Исиэль вновь остановил молоденькую служительницу и поинтересовался, где можно найти госпожу Лилию. «Она сейчас наверху, в операционной!» Пробормотало воздушное создание и упорхнуло вверх по лестнице. Подождав немного, лорд разговорился с дежурным служителем и узнал, что Лилия будет наверху до вечера, а потом пойдет в крыло к роженицам. С утра у нее практикум по траволечению. «Очень много девочка учится и усердно», — похвалил новенькую пожилой служитель. «Глядишь, хирургом станет». Сиэль рассеянно покивал, посмотрел вокруг на занятых служителей и стонущих больных, а потом решил, что достаточно будет оставить записку. Даже оправдание себе нашел. Свой долг он выполнил. Служительницу в дом вернул, приданного подкинул. Можно возвращаться в долину. А это ноющая боль за грудиной. Наверное, мышцы потянул, когда ящики с болтами для арбалетов перекидывал. Кусочек бумаги и графит у дежурного нашелся. Крепкая рука замерла в сомнении над желтоватой поверхностью, потом вывела несколько строк и затейливую подпись. «Пусть девочка будет счастлива здесь». Выйдя из дома Саты, единорог старательно отогнал ощущение неправильности, которое волной поднималось в груди. «Неправильно было бы держать девушку в стороне от родни и призвания», — проговорил он про себя и решительно зашагал к гостинице. Борясь с тоской, лорд не задержался в городе ни одной лишней минуты. Но расплатился за номера, проверил, как упакованы флаконы с духами и тонкие ткани, поправил шляпу и тряхнул вожжами, посылая лошадей вперед. Растрепанные, неровно обрезанные волосы и теплые глаза на загорелом лице больше не будут тревожить его. Кто знает, вдруг в долине найдется приветливая вдова или кто-то из пограничников привезет новую девушку. Вожак давно намекал, что его советнику негоже быть одному. Каждому мужчине нужны крепкие сыновья, способные увеличить силу дома и рода. Блэк Райан, в отличие от Исиэля, долго смотрел на остающийся позади город. О чем думал черный единорог, лорд не знал, а потому едва не упал с неудобного края телеги, когда услышал. «Вы поступили верно, милорд. Госпоже Лилии нужно учиться». Белый промолчал, лишь подхлестнул лошадей, заставляя их ускориться. «В долине его ждет работа, а возможно война. Детей и женщин лучше держать от таких проблем подальше».